Компания Summit Entertainment, должно быть, с непревзойденной ясностью увидела огромную кассовую стоимость, скрытую за парой Мэтью Хорнера и Шарлиз Терон, двух звезд, которые вместе произведут то, что, боюсь, будет стоить миллионы долларов. Как профессиональный кинокритик и альтернативный критик в глазах других, Рекс изучал фильмы и рынок в последние годы, особенно серию рекламных акций, сделанных Голливудом в ответ на рынок, и пара Мэтью и Шарлиз, обычная голливудская тактика, с какой стороны ни посмотри, какую ценность создадут эти двое, когда объединятся. Что касается фильма, то на данный момент ничего не известно, но для развлекательных таблоидов Мэтью и Шарлиз, безусловно, виноваты в недавних безумных продажах их газет. Рекс мысленно пробормотал: кино – это 24 кадра лжи в секунду, а Голливуд и Вашингтон, округ Колумбия, определенно являются теми местами в Соединенных Штатах Америки, где рождается больше всего лжи. Самое лучшее в этом фильме то, что он берет то, что зрители больше всего ждут увидеть, и воплощает это в жизнь, превращая в кажущиеся реалистичными отношения. Рекс посмотрел на посещаемость более половины кинотеатров, и многие из них, думается, пришли из-за содержания фильма, превращенного в реальность. Голливудские подонки из PR-компаний, которые смеялись над ним за то, что он поцеловал ослиную задницу, на самом деле были более бесстыдными, чем он. Внутри театра в западном Голливуде на экране показывают Мэтью и Шарлиз в большой ссоре у себя дома. Брайан не мог оторвать глаз от того, что Мэтью и дрались в собственном доме, и это был абсолютный взрыв, со всеми пулями и летающими ножами, гораздо лучше, чем размолвка пары. Замедленные кадры были великолепны, весьма метафоричны и, что неудивительно, романтичны. К концу Мэтью, что тоже неудивительно, превращают жаркую схватку в не менее жаркую постельную сцену. Смотря на обнаженных главных героев фильма, у Брайана промелькнула мысль: интересно, в кого бы превратились Мэтью и Шарлиз, если бы они поссорились в реальности? Дальше эти двое, после секса, приняли решение и объединили свои усилия, чтобы противостоять организациям, стоящим за каждое из них. Финальная битва является достойным завершением истории любви и семьи, стоящих за фильмом. Рекс, как кинокритик, который всегда был известен как новатор, увидел, как фильм переключился с оружейного боя на психологическое интервью героя и героини, понял, что фильм подходит к концу, и поспешил написать абзац в блокноте, пока его впечатления были ясны. Почти идеальный попкорн-фильм. Страсть, любовь и убийство, взрывы и стрельба – все те элементы, которых достаточно, чтобы вызвать прилив адреналина, здесь присутствуют в избытке. Итак, что же может не нравиться в этом фильме? Актеры – крупнейшие звезды Голливуда, а режиссер – тот же режиссер, который снял такой фильм, как «Идентификация Борна». Не говоря уже о любви между Хорнером и Шарлиз как на съемках, так и вне их, и нет ничего, что не привлекло бы внимания. Наконец, он написал: при таком актерском составе и большой постановке, история, в свою очередь, еще лучше благодаря своей простоте. Глава 349. Это была ночь массовых релизов не только для мистера и миссис Смит. Премьера фильма Люка Бессона «Нецепной пес», а также «Царство небесное», премьера которой состоялась в прошлые выходные и осталась на прежнем уровне, что делает их тремя крупнейшими фильмами, демонстрирующимися в настоящее время на североамериканском кинорынке. Поскольку два новых фильма открываются одновременно, исследователи кинотеатрального рынка CinemaScore разбросаны по всей территории США, чтобы получить данные о мнении аудитории из первых рук и вовремя проанализировать и оценить последующие кассовые показатели фильма и даже общую кассу Северной Америки. Говард Миллер был одним из них, и после быстрого ужина он прибыл в одну из крупнейших и наиболее престижных сетей коммерческих кинотеатров в районе западного Голливуда. Пока фильм еще шел, Говард подошел к менеджеру операционного отдела кинотеатра, а поскольку он был частым гостем в западном Голливуде, он знал людей в нескольких крупных театрах. Говард спросил, подходя к молодому человеку с сигаретой в руке: «Колер, как идут дела с тремя крупнейшими фильмами?» Он взял сигарету у Говарда, выглянул наружу, увидел, что за ним никто не наблюдает, прикурил и сделал затяжку с выражением удовольствия на лице. Говард тоже зажег одну для себя. Колер сделал сильную затяжку, выдохнул полный рот дыма и ответил: «На прошлой неделе «Царство небесное» открылось плохо, посещаемость была слабой, и сегодняшняя однодневная касса была не такой хорошей, как ранняя вечерняя распродажа мистера и миссис Смит, которая, Конечно, собрала полный зал и имела феноменальную посещаемость. Полный зал? Говард посмотрел на Колера и вопросом. Колер ответил: группа поклонников Мэтью Хорнера в Западном Голливуде пришла к нам, может быть, их было 150, я не помню. Говард кивнул, поспешно достал свою книгу и записал: только один полный зал, только один. Колер подумал и добавил: но вчера я разговаривал по телефону с главным офисом и слышал, как там говорили, что в кинотеатрах АМК в Нью-Йорке, Сиэтле, Фениксе, Хьюстоне, Чикаго и многих других средних и крупных городах есть группы поклонников Хорнера, которые собрались и пошли на предварительные показы фильма «Мистер и миссис Смит». Говард сразу же понял, что поклонники Мэтью начинают формироваться и организовываться, и если то, что сказал Колер, было правдой, то вполне вероятно, что эти организованные поклонники позволят мистеру и миссис Смит показать в прокате более высокие результаты, чем ожидалось. Предварительные продажи фильма «Мистер и миссис Смит» идут довольно хорошо, и первоначальный прогноз компании на первую неделю проката составлял от 50 до 55 миллионов долларов, так что, похоже, они недооценили личную привлекательность Мэтью. Учитывая это, он спросил: «Колер, сколько, по твоему мнению, мистер и миссис Смит получат прибыли в премьерный уикенд, исходя из прошлого опыта?» Вместо ответа Колер спросил: «А какие прогнозы твоей компании? От 50 до 55 миллионов долларов?» Колер махнул рукой: «Слишком низко». Он указал на постер фильма «Мистер и миссис Смит» в зале и сказал: «В этом кинотеатре фильм собрал более чем в 3 раза больше зрителей и продал больше билетов, чем «Царство небесное» и «Денницепной пес» вместе взятые. И посмотри на шумиху, Мэтью и Шарлиз широко обсуждаются. Два других фильма произвели такой эффект, и главный офис уведомил нас сегодня днем, что с завтрашнего дня «Царство небесное» сбрасывает 15 пунктов в линейке, все они будут добавлены к мистеру и миссис Смит». Говард осторожно кивнул. Колер продолжил: «Пока мистер и миссис Смит хорошо идет в предварительном прокате, боюсь, что завтра он будет в 40% кинотеатров Северной Америки. Поэтому, Говард, он работает в индустрии уже более 20 лет и имеет большой опыт, оттого и говорил с уверенностью. Учитывая шумиху вокруг Мэтью и Шарлиз, а также фанатскую базу, я лично думаю, что касса фильма «Мистер и миссис Смит» в первые выходные должна вырасти еще на 20-30% по сравнению с твоими ожиданиями. Не забывай, что последние 3 фильма Мэтью Хорнера хорошо продавались в прокате и имеют огромную рыночную привлекательность. Его коммерческая ценность несопоставима с ценностью звезды, отмеченной престижными наградами за актерские навыки». Он закончил, и Говард вдруг о чем-то задумался. «Я уже читал рецензию, и некоторые организации, специализирующиеся на кинорынке, считают, что Мэтью Хорнер продемонстрировал такую привлекательность для рынка, с которой многие топ-звезды даже не могут сравниться». Колер хмыкнул. «Многие звезды первого эшелона причесаны под актерскую игру, награды и моду. Сколько кассовой привлекательности может иметь такая звезда? Держу пари, если мистер и миссис Смит будет хорошо продаваться в прокате, Хорнер станет звездой первого эшелона». Говард одобрил его высказывание, но добавил: «Жаль, что у него нет каких-то значимых наград». Колер, который руководит коммерческим театром, отнесся к этому комментарию крайне пренебрежительно. «Награды? Спроси любую из крупных или средних голливудских студий, волнует ли их это. Номер один, определяющий статус Мэтью Хорнера в индустрии, это его зарплата, которая во многом зависит от кассовых результатов 3 последних фильмов. Говард вмешался. «Колер, вы работаете только в кассе. Только кассовые сборы, это не про меня». Колер затушил окурок в руке. «Это голливудские продюсеры заботятся о кассовых сборах». Услышав последнее заявление, Говард Миллер ни на секунду не мог найти слов, чтобы возразить. Колер посмотрел на окурок своей сигареты, убедился, что он полностью погас, бросил его в стоящую рядом урну и сказал: «Когда этот мистер и миссис Смит будет иметь успех, Хорнер наверняка получит в несколько раз больше предложений, чем обладатель Оскара этого года Джейми Фокс». Цифровые часы на запястье Говарда дважды тикнули, он посмотрел вниз и сказал: «Денницепной пес скоро выйдет в показы, мне нужно идти». Колер махнул рукой: «Приходи, когда закончишь, я угощу тебя кофе». Подойдя к выходу из театра, Говард подождал несколько минут, пока некоторые из разошедшихся зрителей выходили один за другим, и поспешил навстречу тому, кто стоял в начале очереди, вручил ему небольшой подарок и начал сбор сценического материала. Когда он спросил о фильме, который он посмотрел, зритель был полон гнева. «Это дерьмовый фильм, я пришел сюда ради имени Люка Бессона и Моргана Фримана, но все, что я увидел, это нелепый сюжет и ужасные сцены боя». После ухода этого зрителя Говард остановил второго, и тот выглядел озадаченным. «Мне было так скучно к получасовой отметке, что я заснул, я не знаю, что было потом, поэтому не буду комментировать». Говард замер, думая, насколько скучным должен быть этот фильм, чтобы кто-то заснул. Те немногие, кого он потом спрашивал об этом фильме, давали посредственные отзывы, а лучший, который он получил, был просто смотреть можно. Не успели зрители выйти, как Говард поспешил к выходу из двух других кинотеатров, когда зрители мистера и миссис Смит уже собирались уходить. С точки зрения важности и ценности информации, продаваемой CinemaScore, как можно сравнить Динни Цепной Пес с мистером и миссис Смит? Люк Бессон знаменит, но его привлекательность на североамериканском рынке не в той лиге, что у Мэтью, а что касается Джиттилали, то кто бы мог подумать, что его известность и привлекательность в Северной Америке может сравниться с известностью и привлекательностью восходящей звезды. Говард собрал свой рюкзак и взял в руку стопку анкет и ручку. В отличие от того случая, когда он просто проводил опрос Динни Цепного Пёса, CinemaScore создал анкеты специально для мистера и миссис Смит. В анкете было три основных элемента. Первый – оценить фильм одним предложением. Второй – выбрать из шкалы оценок Opsdev. Третий – из-за чего смотреть фильм. Выходы из двух кинотеатров открывались один за другим, и из того, который открылся первым, вышло большое количество зрителей в футболках с головой Мэтью в форме. Говард знал без лишних вопросов, что это фанаты Хорнера, которых он попросил заполнить анкету и получил предсказуемые ответы. Из-за нехватки времени он успел разослать только около дюжины анкет, и, получив их, он подошел к скамейке рядом и сел, чтобы грубо пролистать их. Из всех анкет более чем дюжины оценок самая высокая была А плюс самая низкая, Б, а в среднем, вероятно, А. Что касается последнего вопроса, то 10 анкет выбрали и Мэтью Хорнера, и Шарлиз Терон. Глава 350. Стоя перед огромной стеклянной стеной хозяйской спальни, Мэтью держит в руках свой телефон и смотрит вдаль, где ярко освещены Беверли-Хиллз и город ангелов, и где он находится высоко над половиной ночного Лос-Анджелеса. Позади него раздался безошибочный звук шагов. Шарлиз, одетая в короткую ночную рубашку, медленно подошла к нему. Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и спросил: «Я тебя разбудил?» Вместо ответа Шарлиз спросила: «Почему не спишь?» «Не мог заснуть», — Мэтью честно ответил. «Слишком трудно». «Это из-за кассовых сборов?» — Шарлиз спросила напрямую. Мэтью кивнул и подтвердил: «Из-за кассовых сборов». Затем он добавил: «В отличие от тебя, я актер, который выживает за счет коммерческой привлекательности, и если фильм провалится в прокате, я буду в полной заднице». «Ты преувеличиваешь», — Шарлиз хмыкнула. «Ты не закончишь с Голливудом, даже если фильм не будет иметь хороших кассовых сборов». Она прекрасно знала, что фильмы, в которых снялся Мэтью, «Царь скорпионов», «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», «Рассвет мертвецов» и «Сокровище наций», все хорошо продавались в прокате, и даже если бы мистер и миссис Смит провалился в прокате, он смог бы выдержать удар. «Ты тоже не можешь уснуть?» — спросил Мэтью, глядя на Шарлиз. «Да», — Шарлиз прямо сказала. «Все те же кассовые сборы». Она улыбнулась. «В конце концов, я буду страдать больше, чем ты, если фильм провалится». Мэтью знал, что она говорит правду. Голливудские производители – неблаготворительные организации, и даже если Шарлиз получила Оскар и подписала контракт с Диор, после провала мистера и миссис Смит пройдут годы, прежде чем она сможет получить другое предложение на роль высшего уровня. Возможно, ее статус не пострадает, но голливудские продюсеры автоматически внесут ее в красный список и не смогут легко пригласить на главную женскую роль в постановке первого уровня. Мэтью обнял Шарлиз. «Ты же видела количество билетов на предварительные показы, он ни за что не провалится». Шарлиз жестом показала на телефон в его руке. «Еще нет сообщений?» «Пока нет». Мэтью поднял руку и посмотрел на него. «Белла присматривает за результатами, она пришлет мне сообщение, когда все будет готово». Он жестом указал на диван. «Давай сядем». Не имея возможности заснуть до начала предварительных показов, Шарлиз сидела на диване с Мэтью и терпеливо ждала. От нечего делать Шарлиз спросила: как продвигается подготовка к нашей помолвке. Пришли спонсорские деньги от Dior и Mercedes-Benz. Церемония помолвки была подготовлена Мэтью, и он ответил: «Mercedes-Benz мобилизует специальный кортеж, чтобы забрать важных гостей с обеих сторон, и каждый гость получит небольшой подарок от нас после церемонии помолвки», а Dior подготовил подарочный набор духов. Шарлиз довольно беспомощно прикрыла лоб. «Все превращается в рекламную кампанию», Мэтью заметил. Dior и Mercedes-Benz покрыли 2/3 стоимости церемонии помолвки, поэтому, конечно, они должны были продемонстрировать свою продукцию должным образом. Остальная часть расходов была покрыта командой фильма «Мистер и миссис Смит». Шарлиз задумалась на мгновение и спросила: «Ты уже думал о том, как мы расстанемся в будущем?» «Ну нет», Мэтью вдруг сказал, полусерьезно, полушутя. «Но может просто остаться вместе?» «Никогда не думала о замужестве». Шарлиз подсознательно произнесла эту фразу, затем опередила Мэтью и сказала: «Мы изначально были хорошими друзьями, я знаю тебя более или менее хорошо, ты не будешь верным мужем». Мэтью не понял, что имела в виду Шарлиз, и просто посмотрел на нее. На лице Шарлиз не было улыбки, она казалась серьезной. «Мэтью, ты бы отказался от большего количества женщин из-за одной женщины?» Мэтью знает свою первую любовь и никогда ее не забывал, особенно после расставания с Бритни и после того, как увидел новые расставания в бизнесе. Для него Шарлиз совершенно не похожа на Скарлетт Йоханссон, Рэйчел МакАдамс и Джессику Альбу. Не желая лгать ей, Мэтью колебался, прежде чем испустить долгий вздох и ответить: «Нет». Шарлиз раскинула руки. «Вместо того, чтобы в будущем настроиться друг против друга, давай придерживаться плана, и мы по-прежнему будем хорошими друзьями». Мэтью, однако, продолжил вопрос: «Хорошими друзьями, которые могут периодически спать с друг другом?» Шарлиз наградила его странным взглядом, но ничего не сказала против, только через некоторое время произнесла: «Честно говоря, меня мало интересовала эта сторона дела, пока я не встретила тебя», и «дзинь-дзинь» прозвучало оповещение о текстовом сообщении на телефоне. Шарлиз тут же переключилась на более важное, напомнив Мэтью: «Проверь сообщение». Он достал телефон, глядя на экран. «Сколько?» – спросила Шарлиз. «Больше 5 миллионов долларов». Мэтью особенно широко улыбнулся. «Больше 8,8 миллиона долларов за предварительные показы. Почти на 4 миллиона больше, чем ожидалось. Это значит, что шумиха между нами двумя творит чудеса». Он сразу же вынес вердикт: «Наш труд не был напрасным». Еще один момент, о котором он подумал, но не стал упоминать Шарлиз, заключался в том, что с момента найма Белла при содействии Хелен установила контакт с главными лицами связанных с ним фанатских групп во многих городах Северной Америки, постепенно организуя его спонтанных фанатов в группы с помощью агентства «Ангел». Согласно данным, предоставленным Беллой, на предварительных показах фильма «Мистер и миссис Смит» в одном только Лос-Анджелесе собралось около 20 групп его поклонников. Хотя он из своего кармана оплатил печать футболок со своей символикой, что в сумме составило сотни тысяч долларов по всем Соединенным Штатам, это того стоило, если бы он смог создать стабильную ассоциацию фанатов или что-то в этом роде. Фан-группы должны были внести большой вклад в количество предварительных билетов, которая намного превысила ожидания, и расходы на это, конечно, будут покрываться из их собственных карманов, когда фанатская база стабилизируется. В принципе, за каждой звездой с большим именем стоит специальный человек или команда, которая занимается работой с фанатами. Возможно, сейчас это не так распространено, но Мэтью знает, что для звезд сила хардкорных фанатов огромна. Это вещи, которые касаются его собственной основы, и даже с такой женщиной, как Шарлиз, которой он восхищается и которая ему очень нравится, Мэтью не будет поднимать эту тему. «Как думаешь, сколько будет касса в первые выходные?» – спросила Шарлиз. Мэтью встал, подошел к ней и ответил: «Определенно будет больше, чем ожидаемые 50 миллионов долларов». Пока он говорил, его глаза блуждали туда-сюда по телу Шарлиз, словно он оценивал добычу. Шарлиз настороженно спросила: «Что?» Мэтью наклонился и поднял ее. «Тебе не кажется, что мы должны отпраздновать?» Мэтью и Шарлиз были не единственными, кто не спал допоздна этой темной ночью. В небольшой квартире в Бербанке Белла сидела перед компьютером, все еще работая допоздна. Она только что написала Мэтью и смотрела на цифры кассовых сборов на своей электронной почте, не в силах поверить, что это правда. Но электронные письма от Universal Pictures, Summit Entertainment и Хелен показали идентичные цифры кассовых сборов на предварительных показах, и не могло быть и речи об ошибке. Думая об операции, в которую она была вовлечена с момента принятия работы, обо всем, что произошло вокруг Мэтью и Шарлиз, Белла испытывает облегчение от того, что мистер и миссис Смит пользуются таким успехом, что партнерство пары Мэтью и Шарлиз перенеслось с экрана в реальность, и что СМИ и широкая публика говорят о них. Дальше Белла начала собирать отзывы и сарафанное радио в интернете, затем обобщила их и отправила своему работодателю. Во-первых, на сайте Rotten Tomatoes уже было собрано 12 рецензий от профессиональных критиков, 7 положительных и 5 отрицательных. Мистер и миссис Смит – глупый и неинтересный комедийно-романтический боевик. Это последний плохой отзыв, за которым последовал положительный. Мистер и миссис Смит – фильм, который на первый взгляд кажется немного пафосным, но нельзя отрицать, что и романтический тон пары Мэтью и Шарлиз, и блестящий и уморительный сюжет делают фильм приятным даже в качестве попкорн-флика. А если посмотреть на него подробнее, вы найдете искренность под странной историей, размышления о браке и семье, любови и искренности. Белла, ознакомившись с рецензиями и добавив свои собственные ощущения от фильма, считает, что фильм, безусловно, будет полярно воспринят. Глава 351. На следующий день, когда основные газеты вышли в прокат, а количество профессиональных рецензий, собранных на сайте Rotten Tomatoes, резко возросло, индекс фильма «Мистер и миссис Смит» на Rotten Tomatoes продолжал снижаться и вскоре составил 56%, что означало, что фильм протух. На другом сайте, оцениваемом фанатами IMDb, фильм «Мистер и миссис Смит», однако, получил среднюю оценку 7.6 из 10.000 пользователей. Конечно, все знали, что эти оценки были получены в основном от зрителей предварительного показа, среди которых значительную часть составляли поклонники Мэтью и Шарлиз. Ситуация похожа на ту, что была с «Сокровищем нации» в момент его выхода, когда оценки критиков и фанатов были совершенно разными. Среди многочисленных колонок критиков было мало высоко оцененных рецензий, если они вообще были, и большинство из них были пренебрежительными. Фильм «Мистер и миссис Смит» – это бессистемное метание, использующее звездную славу Мэтью Хорнера и Шарлиз Терон в качестве точки продажи для создания нелепой, раздутой и воинственной пары на экране. В отличие от критиков, «Мистер и миссис Смит» получил гораздо лучшие отзывы из уст поклонников. Понравилась от начала до конца отличная пара Мэтью и Терон. Мэтью и Терон идеальны в фильме, но еще более идеальны в реальности. Средний боевик, который держится на химии между Мэтью и Шарлиз, легкомысленный и забавный, представляющий некоторые проблемные конфликты пары под забавным фасадом, довольно новаторский. В роскошном люксе отеля Беверли-Хиллз французский режиссер Луи Летерье сидел на диване, пролистывая последние статистические данные. После общего взгляда Луи сказал несколько толстому Люку Бессону, сидящему по другую сторону: «Профессиональная репутация мистера и миссис Смит гораздо хуже, чем у нашего Дэнни, который на Rotten Tomatoes отмечен свежим индексом, близким к 70%. Он спросил с едва заметной надеждой: «Есть ли шанс, что мы сможем превзойти их?» Люк Бессон, несмотря на то, что он француз, является чисто коммерческим режиссером и, выйдя на североамериканский кинорынок более 10 лет назад, знает о рынке гораздо больше. Он покачал головой. Дэнни заработал чуть больше 1,5 миллиона долларов в полуночном прокате. «Думаешь, мы сможем превзойти мистера и миссис Смит?» Луи собирался сказать что-то еще, но его остановил Люк Бессон, подняв руку. «Иногда от того, насколько хорош фильм, не зависит оценки критиков». Люк встал и прошелся вокруг, говоря: «Североамериканский кинорынок очень эксклюзивный, мы в конечном итоге аутсайдеры, и Джет Ли, даже если он умеет драться, не привлекателен больше, чем Мэтью Хорнер». Луи кивнул, не говоря уже о Джет Ли, даже Джейсон Стэтхэм, с которым он работал, не мог сравниться с Мэтью Хорнером. Хотя Люк Бессон – французский режиссер, он обладает редкой деловой хваткой. «Я буду доволен, если Дэнни Цепной Пес соберет треть того, что соберет мистер и миссис Смит в кассе в премьерные выходные. Если фильм должен принести прибыль или даже доход, это будет зависеть от рынков за пределами Северной Америки, и он прекрасно знает, что до сих пор ни один из фильмов, в создании которых он принимал непосредственное участие, не заработал в североамериканском прокате более 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что у Дэнни была гораздо лучшая профессиональная репутация, он просто не мог конкурировать с мистером и миссис Смит. Как и предполагал Люк Бессон, мистер и миссис Смит легко переплюнул и Дэнни Цепного Пёса, и Царство Небесное, которые имели массовый показ в тот же период, за один день в пятницу, и влияние на Дэнни Цепного Пёса, который вышел в те же выходные, было чрезвычайно очевидным. И оценка Бессона в 1/3 явно переоценивает шум и привлекательность как его самого, так и Дэнни Цепного Пёса. В пятничном списке поисковых запросов Гугла в категории «Фильмы мистер и миссис Смит» занял первое место с более чем 143 000 запросов, а «Волкодав Дэнни» не составил и доли от этого числа. Ситуация стала еще более ясной, когда в субботу были опубликованы последние данные по кассовым сборам. За один день проката «Дэнни Цепной Пес» собрал всего 2,73 млн. Это даже не так много, как «Царство Небесное», которая собрала 2,87 млн. За один день. Победителем дня по кассовым сборам, естественно, стал фильм «Мистер и миссис Смит», романтическая экшн-комедия, которая благодаря горячему шуму и востребованному звездному дуэту легко собрала 28,6 млн. В более чем 3600 кинотеатрах Северной Америки. Многие сайты и СМИ прокомментировали кассовые сборы. Газета «Лос-Анджелес Таймс» на первой странице своего развлекательного раздела написала, что химия между Мэтью и Шарлиз, как на экране, так и вне его, стала ключевым фактором успеха боевика. Успех фильма «Мистер и миссис Смит» – еще одно свидетельство кассовой привлекательности и ценности Мэтью Хорнера для коммерческого кино, и быстро восходящая молодая голливудская звезда стоит тех 10 миллионов долларов или больше, которые за него заплатит любой продюсер, пишет Entertainment Vehicle Online. Yahoo Entertainment также поспешила высказаться. Все фильмы, в которых снялся Мэтью Хорнер после «Царя Скорпионов», были успешными в прокате, что доказывает, что звезды боевиков еще не вышли из моды. Газета New York Times посвятила статью своему мнению. Кассовый успех фильма «Мистер и миссис Смит» в первый день – это не столько успех фильма, сколько успех Мэтью и Шарлиз, двух востребованных звезд Голливуда, которые спасли посредственный боевик. По данным надежного источника, более 70% аудитории первого дня, опрошенной Universal Pictures, было привлечено Хорнером и Шарлиз. Другими словами, присутствие Мэтью и Шарлиз напрямую способствовало 70% от 28,6 млн. Кассовых сборов первого дня. Такой расчет, конечно, ненадежен, но он дает некоторое представление о важности Мэтью и Шарлиз для продвижения фильма «Мистер и миссис Смит». Ранним субботним утром Мэтью и Шарлиз прибыли в студию «Апс» в Бирбанке для участия в телешоу «Апс. Доброе утро, Америка», используя интервью по телевизионной связи, поскольку ведущие и студия прямого эфира шоу находились на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Интервью началось после передачи о погоде на канале «Доброе утро, Америка». «Доброе утро, Мэтью». В ярко освещенной студии, напротив большого экрана, ведущий Дэвид Гибсон с улыбкой приветствовал их. «Доброе утро, Шарлиз». Мэтью и Шарлиз помахали в объектив камеры. «Доброе утро, Дэвид». Ведущий Дэвид быстро перешел к делу. «Поздравляю вас обоих, вы снялись в фильме «Мистер и миссис Смит», который вчера получил отличные кассовые сборы». Шарлиз и Мэтью сели на диван, и Мэтью тут же сказал: «Спасибо». Дэвид спросил: «В фильме ваш персонаж и персонаж Шарлиз ссорится из-за своих отношений, были ли у вас такие конфликты в жизни?» Мэтью ничего не сказал, а Шарлиз должным образом ответила: «Конечно, конфликты бывают, но они незначительны и часто заканчиваются после нескольких ссор». «Итак, вы стреляете друг в друга из пистолетов во время таких ссор?» — Дэвид намеренно спросил. На этот раз ответившим оказался Мэтью. «К счастью, нет». Дэвид улыбнулся. «Ваша церемония помолвки будет проходить вовремя?» Мэтью кивнул. «Конечно, вовремя». Шарлиз добавила: «В принципе, у нас все готово». Мэтью продолжил: «Даже конец света не помешает нам обручиться. Я завидую вам». Дэвид в соответствии с уставом съемочной площадки спросил: «Можем ли мы узнать, когда и где у вас помолвка, потому что я тоже хочу на нее пойти?» Шарлиз прекрасно понимала, что раз помолвка – это шоу, то как может отсутствовать пресса? Сразу же она сказала: «В следующую среду помолвка состоится в моем новом доме с Мэтью». На этот раз Мэтью добавил: «Дэвид, твои приглашения отправлены по почте, так что, думаю, ты получишь их завтра. Это правда? Дэвид удивленно посмотрел на него. Я тоже могу присутствовать. Естественно, это неправда. Мэтью и Шарлиз сказали об этом только в рекламных целях. Шарлиз улыбнулась и сказала: «Узнаешь, правда ли это, когда получите приглашение?» Дэвид также улыбнулся. «Что ж, в таком случае, хотел бы заранее поздравить вас с помолвкой». «Спасибо». Мэтью снова поблагодарил. Дэвид вернул разговор к фильму. «Будете ли вы вместе сниматься в других фильмах после «Мистера и миссис Смит»?» Шарлиз покачала головой. «В ближайшее время таких планов нет». Мэтью добавил: «Если бы в будущем представилась возможность, мы бы обязательно снова работали вместе». Из-за нескольких небольших сегментов в программе «Доброе утро» Америка интервью было ограничено по времени, и через 10 минут оно успешно завершилось. Глава 352. Трансляция этой программы интервью имела немедленный и актуальный эффект. Подстегнутые, с одной стороны, новостью о предстоящей помолвке Мэтью и Шарлиз, крупные СМИ вытащили их роман и раздули его снова, даже вытащили все, о чем стоило бы рассказать, из их прошлого и снова вынесли это на публику. Опыт Мэтью, в частности, является абсолютно вдохновляющим, ведь он был запутавшимся, бедным ребенком до 20 лет. Так, таблоиды пестрили историями вроде: Мэтью Харнер, победитель в жизни и собирается жениться на оскароносной актрисе, и сказка сбывается, бедный мальчик получает принцессу. Хотя Шарлиз уже давно в бизнесе и имеет Оскар за лучшую женскую роль, Мэтью сейчас намного богаче ее, когда речь идет о деньгах. Шумиха в газетах и интернете также будет продолжать расширять охват аудитории «Мистера и миссис Смит» и поможет привлечь больше людей в кинотеатры. Фильм в своем прогоне, будь то положительный или отрицательный, может считаться хорошим явлением, если он вызывает шумиху и дискуссии. Даже бессвязные плохие отзывы в 100 раз лучше, чем полное отсутствие отзывов. Человеческая психика склонна к удивительному существованию, и когда подавляющее большинство людей или СМИ говорят о том, насколько плох фильм, некоторые люди из любопытства покупают билеты, чтобы попасть в кинотеатр и увидеть, насколько плох фильм на самом деле. Конечно, хотя «Мистер и миссис Смит» был плохо принят критиками, он был довольно хорошо принят зрителями, и текущий рейтинг IMDb 7.4 – это умеренный рейтинг для коммерческого фильма. С другой стороны, подстегнутые открытием даты и места помолвки, ворота поместья Хорнера в Беверли-Хиллз стали местом сбора папарацци и репортеров развлекательной индустрии. Сотни папарацци стекались к воротам поместья Хорнера, блокируя их фотоаппаратами и видеокамерами. Трансляционный грузовик канала NBC, проехавший через дорогу от главного входа в поместье Хорнера в субботу утром, похоже, начал работу раньше, чтобы подготовиться к последующему освещению церемонии помолвки. К счастью, поместье Хорнера находится относительно далеко от других жилых домов, и Мэтью некоторое время назад нанял специализированных охранников из надежной охранной компании, чтобы эффективно предотвратить пересечение границы некоторыми слишком наглыми журналистами. Помимо сотрудников охраны, Хорнер Мэннер также нанял двух горничных, одна из которых была направлена Листером, а вторая была найдена с помощью Хелен. Кроме того, часть работ по обслуживанию поместья была возложена на Листера. Внимание СМИ в обмен на интенсивную шумиху, естественно, помогло поддержать ажиотаж вокруг фильма. В конце концов, более низкая профессиональная репутация «Мистера и миссис Смит» все же повлияла на будущие кассовые показатели. Помимо рекламной шумихи, Мэтью также уделил особое внимание интернету, который сейчас так влиятелен. «Привет, Брайан». Белла стояла возле поляны, окруженного деревьями, в центре небольшого парка в районе Вествуд, увидела парня, идущего вдоль дороги, и сделала два шага вперед, чтобы поприветствовать его. «Мы снова встретились». Брайан посмотрел на более редкие каштаново-рыжие волосы и сказал: «Мисс Белла». Белла категорично заявила: «Разве я не говорила тебе в нашу последнюю встречу, зови меня просто Белла». Брайан кивнула и спросил: «О чем вы хотели поговорить?» Белла жестом указала на скамью рядом. «Давай присядем». Брайан подошел и сел, подождал, пока Белла тоже сядет, и сказал: «У меня назначена встреча, поэтому я бы хотел, чтобы наш разговор длился недолго». «Хорошо», — Белла говорила прямо. «Сейчас критики и некоторые люди с конкурирующими интересами пытаются подавить Мэтью и намеренно дают мистеру и миссис Смит плохие отзывы, особенно нападая на Мэтью и его фильмы по всему интернету. Я прочитал много колонок критиков». Брайан был немного раздосадован. «Этим парням нечем заняться, раз они пишут такие огромные тексты с токсичными комментариями. Те, кто любит произносить длинные речи, называя коммерческие фильмы поверхностными, лишенными сути и не ориентированными на гуманистическое мышление, просто надоели. Если у них такой хороший вкус, то они не должны смотреть такой посредственный фильм, как «Мистер и миссис Смит», а раз они досмотрели его, то это доказывает, что у фильма есть заслуга привлечь людей досмотреть его до конца, иначе эти критики – извращенцы, которым нравится психическое самобичевание. Смысл этого фильма должен был заключаться в соперничестве между Мэтью и Шарлиз, и если человек даже не понимает этого, то устраивать крестовый поход за подтекстом и копаться в социальных вопросах брака и т.д. полная бессмыслица. Качество многих критиков в наши дни очень низкое, их колонки полны неуместных, безответственных, обвинительных и оскорбительных рецензий, которые, помимо душевного гнева самого автора, призваны сказать, что фильм был пустой тратой его драгоценного времени. Фактически, фильм потратил 2 часа его времени, и еще 2 часа он потратил на написание гневной рецензии. Просмотр фильма должен быть развлечением, и для него, если фильм визуально привлекателен, это не хуже, но в глазах некоторых людей достоинством считается только содержание и глубина. Фильм – это просто развлечение, по крайней мере, так считает Брайан. И «Мистер и миссис Смит» – коммерческий фильм, в нем есть все, что нужно, верно. Мужественный герой, такой как Мэтью, в паре с красивой женщиной, такой как Шарлиз, которая является одной из лучших в Голливуде, плюс экшн-сцены, плавные и напряженные сцены секса и т.д. Чего еще могут хотеть критики от обычного развлекательного фильма, который и так хорош? Хотят ли они, чтобы Мэтью и Шарлиз сели вместе и обсудили истинный смысл жизни, значение их брака и тайны вселенной? Брайан уверен, что если бы это было так, то «Мистер и миссис Смит» оказались бы невероятно ужасным и скучным фильмом. Белла увидела задумчивое выражение лица Брайана и специально выждала момент, прежде чем сказать: «Ты очень влиятельный человек в фэндоме Мэтью западного Голливуда». Она знала, что Брайан был абсолютный хардкорный фанат Мэтью и что у его отца были значительные интересы со стороны Мэтью. «Мобилизуй больше людей и будь активен в интернете, особенно на таких влиятельных сайтах и кино, как Имп». Брайан понял, что она имеет в виду, и кивнул в ответ: «Нет проблем». Белла добавила: «Мы не можем позволить злобным критикам поливать грязью Мэтью. Вы можете рассчитывать меня». Брайан был уверен. Белла встала: «Что ж, тогда я не буду отвлекать тебя от назначенной встречи. У тебя есть мой номер, ты можешь позвонить, если у тебя возникнут проблемы». Брайан тоже встал. «Пока, Белла». Белла помахала рукой и подождала, пока Брайан уйдет в лес, после чего достала из кармана пальто глушилку записи, выключила ее, достала мобильный телефон, чтобы вызвать такси, и быстро вышла из маленького парка, готовая мчаться в Санта-Монику на встречу с другим человеком. Сегодня у нее была довольно большая работа, и ей пришлось лично посетить несколько мест. Насколько знала Белла, все участники фильма, включая исполнительницу главной роли Шарлиз Терон и состав «Мистера и миссис Смит», а также продюсер «Summit Entertainment» и дистрибьютор «Universal Pictures», в различных формах занимались сарафанным радио и маркетингом фильма. Только придя в индустрию, Белла узнала, что кажущиеся справедливыми и беспристрастными интернет-рейтинги фильмов с их лучшими правилами и прямыми оценками от многих пользователей не так реальны, как кажется, и что, возможно, со временем рейтинги станут более реальными, но за ними стоит множество факторов, которые вмешиваются в период релиза. В этом году для крупных голливудских компаний все большее значение приобретают операции и маркетинг из уст в уста в интернете. Начиная с субботнего дня, положительные отзывы на фильм «Мистер и миссис Смит» стали значительно расти на таких сайтах, как «Имп», редкий боевик, который является блестящим. Фильм начинается с большой натяжкой, как будто это фильм воспоминаний и интермедий, но на самом деле это роман с двумя близкими по темпераменту исполнителями главных ролей. Таких рецензий было много, 8 или 9 из 10, и к утру воскресенья рейтинг «Мистера и миссис Смит» на «Имп» спокойно вернулся к отметке 7.6. Тем временем, вышли данные по кассовым сборам за субботу. Кассовые сборы «Мистера и миссис Смит» были впечатляющими, увеличившись на 26% по сравнению с пятницей до 25.2 млн. По сравнению с «Мистером и миссис Смит», Дэнни Цепной Пес и Царство Небесное продолжали оставаться прижатыми друг к другу, получив в субботу по 2.9 млн и 3.1 млн каждый. Первое место в североамериканском прокате в эти выходные занимает фильм «Мистер и миссис Смит». Глава 353. Внутри тихого офиса Орландо Блум сидит в кресле с высокой спинкой, перелистывая последний номер журнала «Премьере», сначала кивая, потом хмурясь, даже вздыхая раздражение за раздражением. Он читал последние данные о кассовых сборах в Северной Америке из журнала «Премьере». В то время как голливудские боевики о секретных агентах в последние дни вошли в колею, и квинтэссенциально серия «Идентификация Борна», и британская франшиза о Джеймсе Бонде изо всех сил пытаются внедрить инновации, фильм «Дага, мистер и миссис Смит» стал лучшим дебютом такого рода за последние годы. Полностью отказавшись от холодного, сурового, реалистичного стиля, который он использовал в «Идентификации Борна», фильм «Дага, мистер и миссис Смит» разыгрывает звездную карту, используя семейный конфликт между героем и героиней как тон фильма. Звезда нового поколения Мэтью Харнер и оскароносная актриса Шарлиз Терон играют чрезвычайно хорошо, чтобы обеспечить очарование фильма. Фильм «Мистер и миссис Смит» открылся в четверг вечером в более чем 3200 кинотеатрах, заработав за вечер 8,8 млн долларов, что является лучшим предварительным показом в этом году. Далее фильм начал полный прокат в пятницу, собрав 28,6 млн долларов в первый день, включая предварительные показы, и установив лучший результат кассовых сборов за один день в этом году. В субботу фильм собрал 25,2 миллиона долларов, а в воскресенье – еще 21,8 миллиона долларов. За три дня премьерных выходных «Мистер и миссис Смит» собрал в североамериканском прокате 75,6 миллиона долларов, легко заняв первое место в североамериканском прокате. Фильм получил оценку «А» в кинотеатральном опросе CinemaScore, что не так хорошо, как «Идентификация Борна Дага», но для боевика оценка вполне хорошая. Согласно опросу, аудитория фильма в премьерные выходные составила 51% женщин, что является равномерным распределением между мужской и женской аудиторией. Однако профессиональная репутация фильма оставляет желать лучшего. Только 54% из 201 отзыва критиков, собранных на Rotten Tomatoes, дали фильму положительный отзыв, гнилой сертификат и средний балл 5,8, хотя на IMDb, где преобладают рейтинги фанатов, «Мистер и миссис Смит» получил 7,6 балла при приличном зрительском рейтинге. Читая все это, Орландо потер лоб. В последние годы подъем Мэтью был слишком стремительным. Те же критики заваливают его плохими отзывами. «Царство небесное» не смогла собрать даже 20 миллионов долларов в кассе в первые выходные, в то время как «Мистер и миссис Смит» смог собрать более 75 миллионов долларов. Неужели его собственная привлекательность для зрителей хуже? Он опустил голову и продолжал читать статью. «Дэнни Цепной пес» – еще один массовый премьерный фильм, вышедший на экраны в те же выходные, не получил должного успеха, собрав за трехдневные выходные всего 7,52 млн. Новый фильм, сценаристом и продюсером которого выступил Люк Бессон, должен будет выступить за пределами Северной Америки, чтобы вернуть свои деньги. «Царство небесное», которое открылось в прошлые выходные, значительно упало, упав почти на 60% в эти выходные и собрав еще 9,2 миллиона долларов. Лицо Орландо теперь было печально омрачено. При таких темпах «Царство небесное» никак не сможет достичь североамериканского сбора в 50 миллионов долларов. Отложив журнал «Премьере», Орландо откинулся в кресле и уставился в потолок. В свое время, вскоре после того, как они с Мэтью встретились, он стал национальной сенсацией благодаря роли Леголаса в фильме «Властелин колец», став хитом среди многочисленных СМИ и поклонников кино, где в это время находился Мэтью Харнер. Даже Шон Остин, сыгравший Самуэльза, был более известен, чем Харнер, не говоря уже о второстепенном актере, который смог сыграть роль второго плана в «Черном ястребе» только благодаря связям Ридли Скотта. Леголас из «Властелин колец» сделал ему огромный успех, и хотя Мэтью сделал себе имя благодаря «Царю скорпионов», он все равно не смог с ним сравниться. Почему дальнейшее развитие событий приняло совершенно иной оборот? Мэтью начал с малого, но поднялся высоко и сейчас смутно маячит на пороге первого эшелона. Нет, пока «Мистер и миссис Смит» хорошо продается в североамериканском прокате, для него совсем не проблема уверенно переступить порог первого эшелона. А как же он сам? У Орландо мрачное выражение лица. Трилогия «Властелин колец» сделала его популярным во всем мире, но сериал наконец-то закончился, а он – лишь один из главных героев. Чтобы действительно перейти от статуса популярной звезды к кинозвезде первого эшелона, он должен доказать, что способен нести кассовые сборы, когда выступает в роли ведущего героя в фильме. Поэтому он выбрал проект, который выглядел особенно надежным, и, положившись на своих друзей, получил главную роль в фильме «Ван Хельсинг» стоимостью 160 млн. Хотя в то время Мэтью было жаль, но в Голливуде не было проблем с таким выбором. А кто хочет, чтобы такая прекрасная возможность прошла даром? Затем он стал Ван Хельсингом, в то же время придя в Трою, но все пошло не так, как ожидалось. Ван Хельсинг провалился в прокате, Троя не оправдала ожиданий Варнер, и аура Леголаса мгновенно рассеялась. Царство Небесное стало последним спасением, и пока фильм хорошо продавался в прокате, все предыдущие неудачи больше не были проблемой. Но сейчас Орландо прекрасно знает, что к нему больше никогда не обратится первоклассная постановка за главной ролью, и если не произойдет чудо, ему придется продолжать проедать старые деньги Леголаса до конца своей карьеры. Что касается звезды первого уровня, даже не думайте об этом, он даже не может считаться второстепенной звездой сейчас. Затем он подумал о Мэтью. Кассовый успех мистера и миссис Смит был предрешен. Единственное, что оставалось сделать, это узнать, какова будет итоговая цифра. У Мэтью все еще было два продолжения «Пиратов Карибского моря», и поговаривали, что продолжение «Сокровища нации» также находится в разработке. У них были большие шансы на успех, даже если за его плечами не будет больше выдающихся работ, Мэтью не составит труда оставаться в первом эшелоне в течение 7 или 8 лет. Если он сможет сделать то, что сделали Том Круз, Том Хэнкс и Джулия Робертс, и добиться еще нескольких кассовых успехов в дополнение к фильмам-сиквелам, то он может стать суперзвездой даже без всяких Оскаров. Это век спецэффектов, когда привлекательность звезд для зрителей снижается, и многие крупные первоклассные постановки уже даже не используют звезд первой величины, а снимают второстепенных звездных актеров, которые только начинают проявлять себя, дабы экономить на зарплате. В таких условиях очень трудно подняться до положения настоящей суперзвезды, а не суперзвезды конкретного сиквела. Орландо подсознательно покачал головой. Возможно, Мэтью мог бы рассчитывать на успех сиквелов «Пиратов Карибского моря» и «Сокровища наций», чтобы стать конкретной сиквел-суперзвездой, но в нашу эпоху ослабленных суперзвезд практически невозможно превратиться в добросовестную суперзвезду. Сколько кассовых успехов и совершенно разных серий фильмов потребовалось Харрису Форду и Тому Хэнксу, чтобы достичь того уровня, на котором они сейчас находятся. На счету Харрисона Форда такие фильмы, как «Игры патриотов», «Беглец, самолет президента» и многие другие, помимо серии фильмов «Звездные войны» и «Индиана Джонс», не говоря уже о Томе Хэнксе, который не только имеет длинный список фильмов, занимающих первые места в чартах, но и является двукратным лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. С таким уровнем актерского мастерства и статусом звезды боевиков Мэтью практически невозможно получить «Оскар» за лучшую мужскую роль. Тогда единственный способ для него подняться до уровня суперзвезды – это перейти на коммерческую основу. В сегодняшнюю эпоху коммерческих фильмов, которые больше полагаются на спецэффекты, без 4 или 5 фильмов подряд, которые хорошо продаются в прокате, вы не можете даже подумать о том, чтобы стать суперзвездой без многосерийного продолжения. Насколько это сложно? Достаточно, чтобы один из них провалился в прокате, как «Царство Небесное» или «Ван Хельсинг», и сложность подняться дальше возрастает в геометрической прогрессии. После этих мыслей, промелькнувших в голове, Орландо вдруг почувствовал себя лучше. Нет сравнения без вреда, он стал знаменитым почти в то же время, что и Мэтью, и изначально намного опережал его, но теперь эти двое полностью поменялись местами. Орландо было бы тяжело смотреть, как кто-то, кто когда-то был далеко позади него, поднимается на самую вершину, оставив его позади. Дверь офиса открылась снаружи, вошел агент Орландо и с улыбкой сказал: «Извини, что заставил тебя ждать». Он увидел журнал премьеры перед Орландо и сразу понял причину его мрачного лица. «Так уж устроен бизнес, есть успехи и есть неудачи. Это еще не конец света, мы можем начать все сначала». «Две первоклассные постановки подряд провалились в прокате», — сказал Орландо, сохраняя спокойствие. «Есть ли у меня шанс?» — его агент ответил с большой уверенностью. «Конечно, есть. У тебя, по крайней мере, гораздо больше капитала, чем у тех, кто только начинает». Орландо улыбнулся, но улыбка была горькой. «Ты ведь знаешь Мэтью, у агента, очевидно, была идея. У него отличный глаз на фильмы, ты мог бы продолжать поддерживать с ним хорошие отношения и найти способ заставить его помочь тебе получить некоторые из более важных ролей второго плана в фильмах, в которых он снимается. Полагаться на него, чтобы получить роль», Орландо неохотно ответил. «Раньше я был популярнее его», агент возразил. «Да, раньше ты был популярнее, но сейчас он». Орландо мгновенно проснулся и понял, что теперь он не в одной лиге с Мэтью. Агент добавил: «Ты не хочешь идти на помолвку, Мэтью? У меня плохое настроение». Орландо говорил правду. «Иди, тебе надо идти». Агент подошел к нему. «Ты должен поддерживать хорошие отношения с Мэтью, и на его церемонии помолвки, которая состоится послезавтра, ты должен присутствовать». Глава 354. Не успело еще солнце в среду взойти над горизонтом, как сотни журналистов и папарацци собрались перед поместьем Хорнера, приехали даже 5 фургонов для телевизионных трансляций и почти перекрыли дорогу, а десятки полицейских из местного департамента полиции, с которыми связалась Хелен, прибыли на место происшествия для поддержания порядка. Чтобы шоу помолвки состоялось без происшествий, Мэтью также обратился в крупную охранную компанию с хорошей репутацией в отрасли, и сотни профессиональных сотрудников охраны были размещены внутри и снаружи поместья, чтобы не допустить проникновения журналистов на территорию. Шоу оплачивали съемочная группа «Dior» и «Mercedes-Benz», поэтому Мэтью должен был установить самые высокие стандарты. С понедельника специализированная команда «Красного пингвина» отправилась внутрь поместья, чтобы подготовить бальный зал к церемонии помолвки. Сотрудники филиала Dior в Лос-Анджелесе также отправили прекрасный подарок в качестве ответного дара от Мэтью и Шарлиз. Хотя такого понятия, как подарок на помолвку, не существует, гости, присутствующие на церемонии помолвки, обычно тоже приносят подарки. Кортеж Mercedes-Benz, который покинул поместье сразу после обеда, проехал по Лос-Анджелесу, чтобы встретить гостей, приехавших на церемонию. После полудня количество репортеров СМИ у входа в поместье Хорнера увеличилось, и казалось, что каждая газета, журнал, радиостанция и телеканал во всей Северной Америке, которые только можно было назвать, прислали своих сотрудников сюда. Помимо репортеров СМИ, некоторые поклонники Мэтью и Шарлиз также прибыли к поместью Хорнера, чтобы своими глазами увидеть церемонию помолвки своих кумиров. Департамент полиции был вынужден направить большую часть своих полицейских сил в эту часть города, временно контролируя движение на дорогах возле поместья Хорнера и ограничивая проезд автомобилей и, в частности, журналистов. «Ты слышал?» – чернокожий мужчина из числа папарацци сказал своему спутнику под высокими стенами поместья Хорнера. «Есть газеты и сайты, которые предлагают семизначную сумму за фотографии и видеозапись сцены помолвки Мэтью и Шарлиз». Собеседник, белый мужчина, кивнул. «Я знаю, проблема в том, что мы не можем попасть внутрь». Чернокожий мужчина задумчиво посмотрел на забор. «Макс, у нас в машине есть веревки». «Нет, не надо, никогда». Его собеседник выглядел особенно осторожным. 7 цифр – это много, но они не стоят риска. Разве ты не знаешь, какую охранную компанию нанял Хорнер? Они могут легально носить оружие, а если мы нарушим границы частной собственности? Услышав это, чернокожий тут же закрыл рот. Человек по имени Макс добавил: «Самая короткая часть этого забора – 5 метров, а на стене даже нет места, чтобы протянуть руку, так что ты уверен, что мы сможем туда забраться? Даже если бы мы смогли туда забраться, кто знает, что происходит внутри?» Он указал на мужчин в черных костюмах, курсирующих туда-сюда неподалеку. «Через каждые 50 метров территорию патрулирует охрана, ты не можешь скрыться от их глаз, это не фильм». Чернокожий мужчина потер свою лысую голову. «Эх, семизначная зарплата вот так ускользнет из наших рук». Он кашлянул и добавил: «Помнишь, мы делали отпускную фотографию Мэтью Хорнера и Киры Найтли на пляже вместе? Тогда они стоили всего $2000, а теперь видео с его помолвки стоит семизначную сумму». Макс также был впечатлен. Хорнер был так хорош в последние несколько лет, снявшись в фильме, который раскупается каждый раз, когда выходит на экраны, он скоро станет главной звездой Голливуда, и он спит с Шарлиз, обладательницей премии «Оскар», он определенно победитель по жизни. «Ты что, читал биографию Мэтью?» – чернокожий спросил, а затем добавил: «Этому парню так повезло, Он прошел путь от бедного ребенка до настоящего времени всего за несколько лет. Макс был достаточно благоразумен, этому нельзя не завидовать. Чернокожий вдруг указал на перекресток, который поворачивал к поместью Харнер. Похоже, прибыли первые гости. Поторопись и займи место у двери. Было еще только полдень, а гости уже прибывали. Большинство репортеров не ожидали этого, и Макс бросился к входу в поместье Хорнера с камерой на плече, но был остановлен на тротуаре полицейскими вместе с остальными папарацци, что поспешно включили свои камеры и приготовились снимать. За те 10 секунд, которые потребовались ему, чтобы включить камеру, сотни разрозненных журналистов, словно акулы, уловившие запах крови, заполонили все свободное пространство за барьером у входа. Их камеры были нацелены на черный Мерседес, который еще не проехал. Вспышки превратились в шквал света. Джеймс МакВей и Майкл Фассбендер сидели на заднем сиденье автомобиля, оба смотрели на вход в поместье. «Это безумие», — Джеймс говорил, качая головой. «Здесь так много репортеров, должно быть 200 или 300». Майкл кивнул. «Их должно быть больше. Такое внимание может получить только суперзвезда». Машина проехала мимо бесчисленных журналистов, и Джеймс посмотрел через специальное стекло на ближайших репортеров, каждый из которых был взволнован больше, чем встречи с королевой Англии. Мерседес въехал в ворота поместья, обогнул фонтан и остановился перед бежевым особняком. Джеймс и Майкл только вышли из машины, когда их поприветствовал Мэтью в своем официальном наряде. «Джеймс, Майкл». Мэтью подошел и обнял обоих по очереди, а когда он отошел, Майкл оглянулся и спросил: «Где Шарлиз?» Мэтью поднял руку и указал наверх. «Наверху, она делает макияж, ей понадобится несколько часов. Это правда, что некоторые люди красивы от природы, но чтобы быть сияющими, это неизбежно результат тщательного макияжа. Пойдем внутрь». Мэтью провел Джеймса и Майкла в особняк, сказав на ходу: «Спасибо, что пришли, это твоя помолвка». Майкл серьезно ответил: «Конечно, мы должны были прийти». Он вдруг вспомнил кое-что. «У тебя не будет мальчишника, это помолвка», — Мэтью сказал небрежно. «Мальчишник обычно проводит после свадьбы». Они последовали за Мэтью в огромный бальный зал. За пределами поместья Хорнера репортеры толпились по обе стороны ворот, и еще больше телеоператоров, забравшись на вершину грузовика телевещания, снимали сверху, когда в воздухе раздался слабый рев двигателей и вертолеты с логотипом телекомпании «АПЦ» пролетели над поместьем Хорнера. Время близилось к 3 часам дня, когда один за другим автомобили «Мерседес» вернулись в поместье и въехали в ворота. Макс выбрал особенно удачный ракурс для съемки людей внутри, достаточно, чтобы получить хороший кадр через окна автомобиля, а между 3 и 4 часами он снял подряд множество голливудских знаменитостей. Джонни Депп с женой, Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Стивен Саммерс, Ридли Скотт, Орландо Блум, Дак Лайман, Голдсман и многие другие, и даже бывшая девушка Мэтью Хорнера Кира Найтли была сфотографирована в одном из автомобилей. Это свидетельствует о том, что Мэтью Хорнер и Кира Найтли действительно расстались мирно в те времена. Затем есть много других, которых он не может назвать, например, тот режиссер, снявший фильм «Рассвет мертвецов», и даже сын генерального директора Эрцли Ларри Эллисона. Макс сделал вывод, что, судя по гостям, Хорнер не так давно в Голливуде, однако у него есть целая сеть связей. Дальше он узнал, что даже Роберт Эггер, новый генеральный директор компании Walt Disney, лично приехал в поместье Хорнера. Внутри поместья Мэтью стоял перед особняком, приветствуя одного гостя за другим, демонстрируя свое самое подлинное отношение, несмотря на то, что это было шоу. После того, как Роберт вошел в особняк, подъехал другой Мерседес, из которого вышли Хелен и Илона. Как только они подошли, Мэтью прямо сказал Хелен: «Иди в бальный зал и поговори с гостями за меня». Хелен ничего не сказала и пошла к главному входу. «Как ты там готовишься?» Мэтью понизил голос и спросил Илону: «Не волнуйся». Илона довольно улыбнулась. «Оператор пришел заранее, чтобы все подготовить, и за видеоматериалы ТМЗ заплатит тебе 1,5 миллиона долларов. «Правильно, он продал видеозапись своей будущей помолвки компании ТМЗ. Глава 355. В большом бальном зале царила тишина. Десятки гостей стояли в центре зала, наблюдая за голливудской парой на сцене. Церемония помолвки была проведена как коктейльная вечеринка, без специальной рассадки и банкетных мероприятий. С места, расположенной прямо под сценой, появился оператор с камерой, который снимал священника крупным планом. а затем переключился на широкоугольный кадр, чтобы включить в объектив Мэтью и Шарлиз. Мэтью нерелигиозен и пригласил священника отчасти для формальности. Мэтью стоял слева от священника и смотрел вниз на оператора из ТМЗ, который ранее договорился с Шарлиз об эксклюзивных правах на видео и изображение церемонии помолвки за $1.5 миллиона США. Конечно, ни Мэтью, ни Шарлиз не настолько глупы, чтобы просить деньги, и сделают совместное публичное заявление, пожертвовав $1.5 миллиона в пользу УФКПАН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, когда история с ТМЗ выйдет наружу. Таким образом, они смогут достичь своей первоначальной цели, шумихи и публичности, и в то же время заработать себе доброе имя за счет других, что, безусловно, очень выгодно. Поскольку за кулисами стояла Хелен, а Мэтью был достаточно толстокожим, было вполне естественно найти способ извлечь максимальную выгоду. Иначе не было бы это шоу пустой тратой времени. Церемония помолвки была простой и состояла из двух основных частей – увещевания священника и обмена обручальными кольцами. Известный брачный священник из Беверли-Хиллз вышел вперед и громко сказал: «В присутствии Бога я увещеваю двух молодоженов помнить, что любовь и верность – это краеугольные камни, на которых строится радость. Надеюсь, что вы всегда будете соблюдать торжественные обеты, которые вы дали, что вы будете неуклонно искать и следовать воле Святого Отца, и что ваша жизнь всегда будет счастливой, гармоничной и радостной, и что будущая семья, которую вы построите, сможет выдержать любые перемены». Мэтью стоял в торжественном молчании, как будто внимательно слушал. Шарлиз в своем белом платье стояла молча, не зная, о чем думать. Священник четко произносил слова, его голос интонировал: «Помните, что вы вступаете на этот новый жизненный путь не одни, и что вы не должны робеть просить о помощи, когда вы столкнетесь с трудной ситуацией. Ваши друзья, ваши половинки, ваша верующая церковь, все протянут вам руку помощи. Принять помощь – это не позор, это акт искренности». В заключение пастор сказал: «Самое главное, мы сейчас вместе свидетельствуем о союзе этой поры. Аминь». Священник отступил назад и искусно сказал: «Теперь вы можете обменяться обручальными кольцами». Мэтью и Шарлиз вышли на центральную сцену, а с одной стороны за ними последовал Майкл, который передал Мэтью коробочку с кольцом. Мэтью достал женское кольцо с бриллиантом и надел его на руку Шарлиз. Затем появилась мать Шарлиз, которая сначала обняла свою дочь, а затем положила на руку Шарлиз изящную коробочку с кольцом.